Глава 60. Что делать после ухода мужа или «А вдруг жизнь только начинается?» Что обычно делают женщины после ухода мужа? Ничего не делают. То есть худшее из того, что можно делать. Из дома не выходят, лежат, глядя в потолок. Стоят возле окон, сидят возле телефона. А вдруг он позвонит, а ее не будет дома? А? Позвонит и скажет: «Милая, я был неправ, я не могу без тебя жить». Или: «Прости меня, я был глуп, что не ценил тебя». Или... Обычно вот так в бесплодных надеждах и фантазиях брошенные женщины сидят и стоят, пока в квартире не кончится запас продуктов. Потом быстро-быстро бегут в магазин, чтобы не пропустить звонок или его проход возле окон. Зачем спешат, если он надумает позвонить? Позвонить второй раз. Если решит прийти, то возле окон не останется. А что нужно делать? Нужно проснуться, даже если вы не спали, принять холодный душ, одеться в лучшую одежду, накраситься и пойти в гости. Вам не до веселья? Тогда все равно встать, принять душ и пробежать так километров 40, 50 или 200 проехать на велосипеде, рекомендую. Помогает в 150% из 100. Ну что, побежали? 5 километров. 15, 25. Ну что, поговорим о ваших страданиях по поводу ушедшего мужа? Что вы говорите? Не до страданий и не до мужа тоже, а до чего? До воды, еды и подушки. Правильно. Истинные страдания, боль в сердце, ломота в мышцах, сухость во рту и ёканье в селезенке вытесняют душевные. Так что сегодня вы мучиться по поводу безвременно ушедшего от вас мужа не будете. Гарантирую. В том числе хороший сон и аппетит. И к чему все это приведет? К высоким спортивным результатам, возможно, к олимпийским медалям, если мужчины будут уходить от вас часто. И заодно к ослаблению душевных мук. Не подходит? Очень жаль. Тогда давайте убеждать себя в выгодности его ухода. Во-первых, нос отвратительный. Ноги кривые. Рост маленький. Зарплата тоже. Характер хуже не придумаешь. Полегчало? Нет. Тогда надо немедленно искать ему альтернативу. Просто в эту самую минуту. Альтернативный мужчина для покинутой женщины. Самый простой и быстрый способ избавиться от предыдущего. Только это дело не надо откладывать. Не ждать, когда новый кавалер постучит вам в дверь. Надо брать инициативу в свои руки. Для чего перелистать первую половину этой книжки, где про поиск и соблазнение мужиков. И снова, как невеста. Причем даже не обязательно притаскивать мужчину в постель. Вполне достаточно пококетничать, почувствовать к себе интерес. Тоже не подходит, потому что чужие мужики вам противны. Тогда надо заняться не ими, собой. Сесть и вспомнить, о чем вам мечталось в жизни раньше. Из наиболее достижимого, но недостигнутого по тем или иным причинам, которых теперь нет. Ну, давайте, давайте, вспоминайте. Хотели вот такую шляпку? Отлично, теперь можете идти ее искать. И манто, почему бы нет? Съездить в Париж? Отличная цель, хотя бы потому, что реализовать ее будет долго. Ну вот, уже и веселее. А если заняться не развлечением, а переустройством жизни, то и вовсе станет хорошо. Однажды мне позвонила 40-летняя женщина и 10 минут рыдала в трубку. Что, что у вас случилось? «Муж ушел». «Кому?» «К молодой». И снова неудержимые рыдания, такие, что я даже испугался. «А вы не пробовали обращаться к психотерапевтам?» «Пробовала. Они мне таблетки дают, а мне нужен муж». «Ну что тут делать? По телефону по-настоящему не поможешь. Остается успокаивать женщину». И я ее призвал к ломке старой жизни и возведению на освободившемся месте новой, и даже обсудил некоторые детали. А в конце сказал: «Вы знаете, если вы займетесь своей жизнью, то не исключено, что ваш муж к вам вернется». «Почему?» «Потому что теперь он имеет двух женщин. Ту молодую, с которой живет, и вас, которая плачет. А раз плачет, значит ждет. Какой же мужик откажется от роскоши иметь вдвое больше, чем имел раньше?» «Но при чем здесь моя жизнь?» «При том, что как только вы ею займетесь, вы перестанете рыдать и ждать мужа обратно, отчего он забеспокоится и начнет бегать в две стороны». «Но зачем ему я?» «Затем, что с молодой трудно. У нее молодые привычки, устремления и требования, которым он скоро соответствовать не будет, и, нагулявшись, вернется к прежней жене, к вам». «Точно? Нет, не точно, но вполне вероятно. Легко гулять, когда тылы защищены, когда можно в любую минуту вернуться. Я не верю вам. Он ушел. Навсегда. А это как угодно, ведь наша задача не мужа вернуть, а вашу жизнь реализовать. Через месяц снова раздался звонок. 5 минут в трубку хохотали. Вы правы, периодически прорывался сквозь хохот голос. В чем прав? Кто вы? Я та женщина, от которой ушел муж. Вы были совершенно правы. Он пришел. Он не просто пришел, он второй день ползает на коленях и просит прощения. Я рад за вас. Нет, не в этом дело. Я хотела спросить совсем другое. Что? И знаете, что она сказала? Она гениально сказала. А можно так, чтобы его, ну, в общем, теперь, чтобы его не было? Чтобы отослать его обратно. Куда? К той, молодой. Женщина, вы месяц назад умоляли вернуть вам мужа. Вы рыдали, а теперь... А теперь я только жить начала. Все верно. Женщина почувствовала вкус к жизни. Той, которой она еще тяжела. Так что, выходит, развод далеко еще не смерть.